Введение. Моим любимым жанром всегда оставался детектив, особенно мистический. И я всегда мечтала написать историю убийства с закрученным сюжетом и непредсказуемым финалом, таким, где убийца отнюдь не садовник. Сказать, что было страшно даже начинать, ничего не сказать. Но через 3 года писательской деятельности идея романа пришла сама. Сначала явилось название. Оно просто прилипло ко мне и никак не отлипало. Друзья и родные тяжело вздыхали. Опять отель. Банальнее, пожалуй, только отель и убийство. Но история никак не покидала. Она в один из дней поселилась во мне и принялась жить своей жизнью. Сначала пришла мрачная атмосфера места, где будут разворачиваться события. Этому поспособствовала полная дождей осень. Откровенно говоря, осень в Англии — это сплошные дожди и туманы. Утро начинается белой пеленой, которая к обеду поднимается в небо, но уже к вечеру снова проливается дождем. И так каждый день. В Северной Ирландии все в разы тоскливее. Поэтому, слегка утрировав, я получила нужное настроение для романа. Затем пришла идея убийства, цели, мотивы, улики. Однако вскоре я поняла, что писать мне придется чуть ли не с конца, ведь сначала надо расследовать убийство, а потом разложить по углам улики. Эта часть оказалась самой сложной. И чем больше я закручивала и усложняла ее, тем больше запутывалась сама. Словно неумелый паук, я плела паутину и тут же благополучно в нее угождала. В этот момент мне показалось, что я снова учусь писать, как когда-то давно, начав свою первую книгу. Именно тогда я поняла, что нахожусь на правильном пути. Ведь сейчас я автор 10 романов. А значит, мастерство приходит с практикой, нарабатывается, и невыполнимая работа в конце концов становится легкой и приятной. Когда черновики по основной части были закончены, я поспешила начать свою историю. Откровенно говоря, я обожаю начинать романы и просто умираю, когда их надо заканчивать. Кажется, история выпивает тебя до дна. Она, как ненасытный вампир, высасывает все силы до последней капли. И так всегда. Каждый раз опустошение. Да такое, что ненароком думаешь, ей-богу, это мое последнее произведение. Но проходит время, и в голове снова рождается новый роман. И все начинается сначала. А в нашем романе все начинается с аэропорта Хитроу и моего первого о нем впечатления. Ведь именно там я впервые узнала Англию. И хоть основные действия происходят в Северной Ирландии, в книге чрезвычайно много Англии, описаний этой страны, ее нравов и специфической для Туманного Альбиона таинственной атмосферы. Много любимого Лондона и много меня. Даже не знаю, как это получилось, но отчего-то я наделила главную героиню своими привычками, фобиями и историями из жизни. Даже интересно, догадаетесь ли вы, что из этого и вправду со мной когда-то произошло? Что же, не буду затягивать с введением. Приятного всем прочтения и постарайтесь растянуть этот роман хотя бы на 3 дня. Помните, я писала его почти год.